Глава 22. Грибы Светка пережарила. И, видимо, не очень хорошо отмыла. Но зубах противно скрипели песчинки. «Вкусно?» — спросила она, умильно глядя на жующего Свирельникова. «Офигительно!» «А где растут белые?» «На пальмах». «Я серьезно». «Ты что, никогда грибы не собирала?» «Нет. Я рыбу ловила с папой. Мы на Медвежьи озера ездили, а мама ругалась». «Почему?» «Она говорила, там, где кончается асфальт, там кончается жизнь». «Ерунда. Жизнь начинается как раз там, где заканчивается асфальт». «Папа тоже так говорил». Светкина мать оказалась хорошо сохранившейся, стройной и явно не безутешной вдовой. Судя по некоторым признакам, например, по особенному звательному выражению глаз, утешилась она давно, возможно, еще до преждевременной смерти супруга. Ей довольно скоро стало известно о связи дочери со зрелым мужчиной, к тому же еще и бизнесменом. Несколько раз через Светку она передавала Михаилу Дмитриевичу приглашение заехать как-нибудь вечером на чай, но он не придавал этому значения, как, впрочем, и своему неожиданному роману с жизнерадостной студенткой сокурсницей Алены. Но вот в один прекрасный день в кабинет вошла Нонна и с обидчивой подозрительностью доложила. «К вам какая-то Татьяна Витальевна». «Она записана?» – удивился Свирельников. «Нет». «По какому вопросу?» «По личному», – усмехнулась секретарша. Михаил Дмитриевич поначалу решил, что это без звонка заявилась к нему одна из тех бизнес-дам, которые приходили на беговую смотреть на законные скачки. Познакомившись со Светкой, он стал уклоняться от встреч с прежними подругами, несмотря на их настойчивое предложение продолжить конно-спортивные отношения. И вот теперь, наверное, самая соскучившаяся, вроде бы действительно была одна по имени Таня, не выдержала одиночества и нагрянула для разъяснения перспективы. Но когда в кабинет вошла крашеная брюнетка в темном брючном костюме, он сразу сообразил: эта дама на скачки к нему никогда не заглядывала. «Здравствуйте. Я Светина мама», — сообщила женщина, выскочившему из-за стола директору сантехуюта. С этими словами дама достала из сумочки и протянула ему визитную карточку, из которой следовало, что, ко всему прочему, она еще и кандидат технических наук. «Очень приятно. Кофе или чай?» «Кофе», — оценив самообладание поседелого бойфренда своей юной дочери, улыбнулась визитерша. Пока Михаил Дмитриевич вызывал Нонну и распоряжался насчет кофе, пока ругался по телефону с хозяином Астарты, взбешенным срывом сроков, пока забегала бухгалтерша подписать платежку, пока секретарша с неуловимым презрением к зряшной посетительнице расставляла чашки, Татьяна Витальевна внимательно разглядывала кабинет и хозяина. На лице ее блуждало выражение иронического недоумения, означавшее примерно следующее. Нелепо, конечно, что такой серьезный, нерешенный приятности мужчина увлекся юной дурочкой, а не достойной, следящей за собой опытной женщиной средних лет. Но раз уж такое произошло, надо что-то делать. Разумеется, она была прекрасно осведомлена о предыдущей неслабой личной жизни дочери и явно не собиралась заводить трагическую, как выражала Светка, чухню, про сломанную девичью судьбу. Дама пришла для делового разговора, и Свирельникову даже стало любопытно, что именно попросит у него Татьяна Витальевна. Она закурила длинную коричневую сигарету, изящно пригубила кофе и внимательно посмотрела на директора сантехуюта. «Ну и что мы теперь будем делать, Михаил Дмитриевич?» «В каком смысле? А вы считаете ситуацию двусмысленной?» «В общем, нет». «Но вы, по крайней мере, согласны с тем, что мы отвечаем за тех, кого приручили?» «Согласен», — кивнул Михаил Дмитриевич. И в этот момент почувствовал, что разговаривает с ровесницей, тоже возросшей на маленьком принце. «Это хорошо». «Но если вы имеете в виду брак, это исключено, я не свободен». «Какой брак? О чем вы?» Совершенно искренне удивилась, даже опешила гостья. «Она же еще девчонка. Я имею в виду только ответственность. Вы взрослый, мудрый, а она лишь начинает жить. Ей надо помочь». «Да я вроде бы ничего для Светланы не жалею». «Я знаю, вы добрый. Но вашу доброту надо, понимаете, систематизировать». «Вот как?» «Да, именно так». «В общем, договорились, что он будет платить за институт».